Глава 22. Я застыл на пороге, схватился за снайперку и обернулся на улицу. При этом ни Грач, ни Ингер даже не шелохнулись. «Испугался, Шустрик?» — насмешливо проговорила Ингер и пошла внутрь ангара. «Привыкай!» Я нехотя опустил оружие, но уходить с улицы не спешил. «Да, братан, не тушуйся! Тут каждые полчаса такая хрень случается! Не бежать же сразу в атаку!» — подхватил Грач. «Не дрейфь, в общем! За сейфти здесь мы отвечаем!» «Ну, допустим, отвечаете. Хотя я прекрасно знал, что в Мерзлоте никто ни за что не отвечает. Видимость контроля — штука коварная. Глядя на то, как спокойно вели себя дроиды, я немного расслабился, снова закинул снайперку на плечо. Хотя каждый залп оружия на крыше все равно заставлял меня вздрагивать». Заметил, как Ингер, кивнув в мою сторону, слегка улыбнулась Грачу, когда в очередной раз раздалась стрельба. «В Мерзлоте-то, надеюсь, бывал?» — спросила Ингер. Я не стал ей отвечать и прошел вслед за своими провожатыми на базу. Мы оказались в небольшом коридоре. Дверь слева вела в комнату, полностью заставленную стеллажами с оружием и снаряжением. «Нужно что-то? Или ты налегке?» — спросил Рук, покосившись на мою снайперку. «Бери сейчас, потом завизируешь у Роджера!» Я перебрал несколько стволов просто из любопытства. Что мне реально сейчас нужно — это патроны. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Выбрал себе разгрузку, похожую на ту, что была на Ингер, и подсумок на бедро, под всякую мелочевку. Сразу же рассовал по карманам магазина к берсерку из рюкзака, а в него закинул несколько пачек майтоновских патронов. Как я понял, это спецзаказ для авангарда. То, что даже в мерзлоте давало отличную баллистику и убойную мощь. «Неплохой выбор», — раздался за спиной голос девушки. «Прочная фибра и при этом легкая, как перышко». Я кивнул и заполнил пустые подсумки термобарическими гранатами. Пирамидки — это хорошо, но их мало, а эти красные цилиндры предназначались для того, чтобы выжечь любую живность в радиусе 3 метров. Хотел уже уходить, но Рук хлопнула меня по плечу. Я даже в кресле почувствовал небольшой толчок. Видимо, степень дружбы у этого парня измерялась силой приятельского удара. «Пауэрбанки возьми!» — посоветовал он, останавливаясь у полки слева и взяв в руки небольшое прямоугольное устройство с 3 мигающими зелеными индикаторами на крышке. «По инструкции мы без них даже не выходим. Иногда монстрилы все высасывают, и нужно быстро набрать сил». Доля истины в его словах была. Я взял из рук Грача зарядник и еще один с полки и положил в рюкзак. «Устанавливает от 5 до 10% энергии, в зависимости от емкости стореджа», — пояснил Рук. Я видел, как сильно он хочет спросить про возможности моего ориджа, но подобные вопросы в мерзлоте считались не особо тактичными. Дальше по коридору располагалась ремонтная мастерская, оборудованная компьютерами, манипуляторами и внушительным боксом с подъемником. Вдоль стен выстроились стеллажи с запчастями. А на подъемнике болтался боевой оридж в красно-белой броне. Его зафиксировали в позе с вытянутой вверх правой рукой. Прямо памятник Ленину какой-то. Под мышкой у него зияла рваная дыра, оставленная чьей-то зубастой челюстью. А из лопатки торчал обломанный клык, размером чуть меньше того, что в свое время украшал бампер моей шишиги. Над раненым колдовал темно-зеленый дроид-техник в толстом кожаном переднике с тиснением в виде 2 скрещенных топоров на плече. В одной руке он держал кусок скайкрафта, а в другой — нечто похожее на паяльник. «Это Финн», — сказала Ингер, указывая на техника. «Лучше в Майтоне по части что-то собрать». «А еще, видимо, по части разобрать и по части голову отсечь». На стенке над верстаком висели 2 здоровых колуна. Можно было подумать, что он канадский лесоруб, но я вспомнил, что Финн из иностранного легиона, а там саперы до сих пор придерживаются традиции и носят бороду, фартук и топор. Я посмотрел по сторонам. Вдруг где найду накладную бороду? Ничего не нашел и переключился на раненого. Оридж, болтающийся на подъемнике, приподнял здоровую руку и помахал нам ладонью. «Здорово, Ленин! Опять не тем местом трофей собираешь!» — весело спросил Грач, кивнув на торчащий клык. Ингер представила меня Фину, который пригласил общаться в случае чего. Как я понял, такие случаи уже были не случаями, а закономерностью в жизни отряда. А Ленин оказался охотником-фанатиком, который только недавно сменил членство в обществе на работу в Майтон. Остальных членов Лимы мы нашли во втором блоке лагеря в комнате с большим экраном, здоровенным столом и тремя компьютерными станциями. За компами сидели два защитника, нагрудную броню которых украшала крупная темно-зеленая клетка. На меня они не среагировали. Либо образ такой, либо были в рассинхроне. Из-за стола поднялся Ориджинал из темно-фиолетового Скайкрафта. Варлок — модель, которая стала прототипом для Кроноса. Идеально сложенный, немного широкий в плечах. На защите — синие вставки, похожие на спутниковые тарелки. Как я понимаю, это что-то типа ретрансляторов для усиления энергетического воздействия. Продолговатый череп, зауженный к низу. Широкий, больше чем мой, сантиметров на 10, визор. Меня передернуло. Бррр, еще один, поднимите мне веки! Ходили слухи, что варлоки могут гипнотизировать монстров. «Добро пожаловать в отряд Лима, специальное подразделение компании Майтон, которое находится под моим управлением и личным контролем Николаса Лейна», — проговорил варлок и протянул мне руку. «Я капитан Роджер». Я ответил на рукопожатие. «Алекс». Позывной я себя заранее не придумал, а сейчас ничего кроме «Рипер» или «Баклан» в голову не пришло. «Ассасин? Ха, необычно!» — хмыкнул Роджер и тут же сам себя перебил. Видимо, он предпочитал не тратить время на светские разговоры. «Что у тебя с навыками, стрелок?» Взгляд Роджера упал на снайперку, торчащую у меня из-за плеча, но я неопределенно качнул головой, мол, любитель. Вместо развернутого ответа активировал гарпун и щит. Клинок пока решил попридержать, а об остальных опциях не распространяться. «Есть еще два дрона, разведка и диверсии», — сухо доложил я. «Так, одного вижу». Вмешалась в разговор Ингер. Она подошла ко мне поближе и стала жадно. Аж пиксели в визоре заблестели. Пялится на краба. Летай сейчас уголек рядом, наверное, поймала бы его и слопала. Ну, или, по крайней мере, начала бы с ним сюсюкаться. «Продай, а?» «Ингер, играешься еще в свои игрушки!» Отрезал капитан и снова обратился ко мне. «Видимо, поэтому Лейн сказал, что ты можешь помочь нам с поисками объекта. Ну что же?» «Проверим, как справишься с ролью компаса. Завтра посмотрим тебя в деле, новичок. Особенно не высовывайся и в точности следуй моим командам. Тут тебе не безмятежный райский остров!» На этих словах я почему-то вспомнил шезлонги и зонтики, выставленные на крыше. Приветливым тон Роджера не назовешь, это точно. Я ощущал скорее неприязнь, вызванную тем, что ему навязали какого-то новичка. Но и я, в конце концов, не за новыми друзьями сюда пришел. В мерзлоте надо быть уверенным в том, с кем идешь рядом. Эти ребята у меня пока доверия не вызывали, как и я у них. Но мы не добровольно вступили в один и тот же отряд, так что надо приспосабливаться. «Гоу в гараж!» — скомандовал грач, когда мы вышли из общей комнаты. «Покажу тебе твой бокс!» Как выяснилось, раньше мой бокс принадлежал некоему Патрику. На полке сверху даже осталась приклеенная фотка бородатого хипстера, сидящего на мотоцикле в ретро-стиле, с закосом под Харлей из моих времен. Там же стояла коробочка с дешевыми трофеями, лапкой ледяного хорька, высохшего кресторка с четырьмя лепестками и чьего-то копыта. «Патрик и сам того!» — сказал грач, сгребая с полки нехитрый скарб предыдущего владельца. «На удачу рассчитывал слишком сильно!» «А я говорил ему, что копыта — это не подкова!» «В смысле того?» — нахмурился я. «Не успел отрубиться и рипнулся вместе с Ориджем. А мы не смогли его спасти! Пена изо рта валила! Краш полный!» «А вы все вместе где-то сидите?» — уточнил я. «Да, под Вавилоном во втором секторе. Там буткемп у Лимы. Маскируемся под мастерскую по ремонту тачек. Все ж секретно!» «Хм, интересно. Надеюсь, что нахождение на конспиративной базе в Вавилоне — не обязательное условие контракта. А то у меня пока халтурка-то всего на полставки. Да и, честно говоря, пожил я в свое время в казармах да общежитиях. Больше не хочу». На этом ознакомительная экскурсия закончилась, и нас распустили. Роджер всем велел быть во дворе базы в 6 утра. Я задерживаться не стал. Решил хорошенько поесть и выспаться перед завтрашним походом. Судя по всему, сил этот сектор отберет много, но и уровней прибавит. Я поставил Ориджа в бокс и отключился. «Вы покидаете центр управления...» «Алло, Бог-Крикварику!» «До рассинхронизации 5, 4, 3...» «Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы». Сделал небольшую тренировку, чтобы размяться. На втором круге отжиманий напротив моего лица нарисовалась лупоглазая морда Чипзика. «Видишь же, что не ем! Отжимаюсь! Не мешай!» Но моя реплика зверька не отвадила, а наоборот, заставила ко мне присоединиться. Ну, то есть использовать меня в качестве ступеньки для того, чтобы запрыгнуть на стол. Понял, что руки заняты. «Черт тебя подери! Фиг я с тобой останусь наедине!» Рассердился я, поднимаясь с пола и пытаясь отловить Чипзика. «Пока я буду с монстрами драться, ты полстанции разнесешь!» Поймать очаровашку мне не удалось, но хотя бы прогнал со стола. Сделал себе сытный ужин из заменителя яичницы с заменителем колбасы. Покрошил туда же корень сельдерея. Витамины мне тоже завтра пригодятся. Асюин уедет, и зелень новую на станцию никто уже поставлять не будет. В типовом рационе РИП все больше сухпайки какие-то. Перед сном я попробовал немного помедитировать. Ну, как умел. Сел, расслабился и попытался сосредоточиться на Оридже. Лейну явно нужны не мои боевые навыки, а способность взаимодействовать с символами. Покрутил эти мысли в голове, а когда понял, что перебираю в уме всех Ориджей, которых сегодня видел, и размышляю над их скрытыми навыками, забил на свою неудавшуюся медитацию и отрубился. «Добро пожаловать в центр управления...» «Алло, Бог-Крикварику!» «Who is on duty today?» «В мерзлоте». Ровно в 6 утра мой Оридж стоял во дворе, как и приказал накануне Роджер. Помимо меня, в сегодняшнем рейде принимал участие Грач, наш водитель, Ингер, сам Роджер и Ленин, который еще вчера болтался на подъемнике, а сейчас щеголял кулоном в виде клыка на бронированной груди. С защитниками, которые вчера спали, я так и не познакомился. Когда я синхронизировался, оба были уже на крыше. Один лежал в шезлонге, а другой что-то настраивал в зенитке. Вермонт и Ганнар. Два брата из Норвегии, не особо общительные и дикие, как успел шепнуть Грач. Финн, как я понял, в рейды выходил нечасто, а Джейк сейчас отдыхал после ночного дежурства. «Ну давай, выпускай своих дронов!» Нетерпеливо сказала Ингер, как только отправила своих доберманов бежать вперед. Я открыл шлем, и уголек выпорхнул наружу. Правда, он был на удивление молчалив сегодня. Может быть, тоже почувствовал к себе нездоровый интерес. Над головой Ингер моментально взлетели 2 квадрокоптера, поднялись на 1 уровень с угольком и начали кружить, словно пытались сделать 3-мерное сканирование. На экране действительно появилось предупреждение системы, что попытка внешнего сканирования заблокирована. Уголек победно пискнул и усвистел в сторону сектора, лишь блеснув на солнце и оставив чужие квадрокоптеры топтаться на месте. «Ну, как-то так», — развел руками я, обращаясь к мастеру дронов. «Продай. Или хотя бы скажи, где взял, а?» Чуть не застонала девушка, но к нам подошел Роджер, и она отступила. Только буркнула в сторону, особо не беспокоясь, что я ее услышу. «Тебя все равно прибьют на первом повороте, а я твоих дронов заберу». «Остынь, Ингер!» — велел Роджер и скинул мне карту сектора. Ту часть, которую они уже изучили. Я посмотрел на изображение. Этот сектор мерзлоты представлял собой бессистемное скопление льда и камней, сформировавших участки разной длины. И сверху все это было похоже на не слишком логичный лабиринт. Толстые, высокие стены образовывали запутанные коридоры, ведущие в разных направлениях, часто заканчивающиеся тупиками или непроходимыми туннелями. На карте, в основном поближе к лагерю, было отмечено несколько зон. Где-то значком черепа, где-то мины, а где-то висели иконки монстров разных размеров. Лишь несколько из них оказались перечеркнутыми, а рядом с большинством лежала опрокинутая на бок 8-ка. Видимо, она обозначала что-то типа вечного респауна. «Видишь, какая хрень, новичок?» — спросил Роджер, немного помолчав. «Мы продвинулись всего 100 километров и потеряли уже кучу дроидов и 4 людей. 100 метров вперед и 200 назад». «Вижу». Кивнул я и начал сопоставлять в системе загруженную карту и данные, которые мне передавал уголек. «Дайте мне 5 минут». Первым делом мой дрон выдал точки с монстрами, половина из которых совпадала с 8-ками. но и добавила несколько движущихся скоплений в проходах. Потом на карте появились месторождения Скайкрафта. Правда, всего три маленьких пятнышка, но это пока касалось только исследованной части сектора. И я понадеялся, что дальше будет больше. А вот, наконец-то, зажглось что-то интересное. Уголек сообщил о слабом отклике энергии примерно в 40 километрах от базы. Лимовцы там проходили, и, судя по иконке черепа, даже потеряли одного бойца. Сигнал шел от широкого прохода с толстой стеной, местоположение которого я тут же скинул Роджеру. «Принял!» — ответил командир и обратился уже к охотнику. «Ленни, подключи Алекса ко внутренней частоте! Выдвигаемся!» Мы загрузились в темно-синий аэрокатер и рванули с места на приличной скорости. Но уже через пару километров как-то незаметно вокруг нас сформировался лабиринт. Выросли каменные стены, словно загнав нас в пещеры, только потолка не было. «Грач, не гони!» — раздался голос Роджера через 10 минут. «Внимание по секторам! Не отвлекаться! Новичок, не выпади! А еще лучше, иди в кабину!» Как только водитель сбавил ход, я понял, что в словах капитана была доля истины. Через пару метров мы подпрыгнули на валяющихся на дороге трупах. Я проводил взглядом истерзанные лохматые туши. Штуки 3 или 4 с жуткими ранами на теле, зияющими черными дырами. «Как тебе?» — обернулась ко мне Ингрид. «Работа моих девочек. Может, бартер? 2. Ладно, 3 к 1 твоей птичке. Махнемся?» «Я подумаю», — процедил я. «На самом деле нет, конечно. Но я решил не спорить, чтобы не отвлекаться». Проехав еще 10 минут, мы остановились на перекрестке. «Дальше пешком!» — скомандовал Роджер и скинул всем навигационную модель нашего маршрута. «Там узкий участок надо пройти! Ингрид, выпускай псов!» Как только мы покинули машину, доберманы наперегонки с квадрокоптером кинулись вперед. Стоило им скрыться за ближайшим углом, оттуда послышался стальной лязг и вой раненых монстров. «Это волки, что ли?» — спросил я, пытаясь расшифровать сообщение системы. «Опять эта смесь латыни с новоязом». «Да, типа полярные», — отозвался Ленни. «Часто встречаются в мерзлоте, но в этом секторе прям беда с ними. Сбиваются в огромные стаи и беспределят. Сейчас сам все увидишь». В руках у Ориджи появилось оружие. Грач вытянул из разгрузки 2 массивных изогнутых кукри из чистого Скайкрафта. Ленни вытащил из катера нечто среднее между коротким слонобоем и ручным гранатометом с барабаном на 6 снарядов. У Ингер в руке активировался короткий кнут с 4-гранным острым грузиком на конце. И только Роджер вместо оружия прихватил из катера здоровый пауэрбанк, сделанный в виде рюкзака. Я взял в руки берсерка и двинулся следом за остальными. Но когда мы догнали робопсов, оружие нам уже не пригодилось. И опять полюбовался на растерзанные туши, довольные окровавленные стальные морды и нездоровый восток Ингер. Дескать, какие же ее девочки молодцы! Дальше мы двигались молча, сворачивая из одного узкого коридора в другой, проходя вдоль изогнутых каменных стен, отбрасывающих на землю узорчатые тени. Повернули в видимый просвет, где я мельком увидел на одной из стен рисунок в виде знакомого символа, но Оридж на него никак не среагировал, да и карта велела идти дальше. Ветер гонял по земле снежную пыль. Мы свернули направо еще раз и попали в узкий ход. Здесь пришлось идти по очереди. Еще поворот, и перед нами открылась квадратная площадка, посередине которой стоял разрушенный монолит. Грач заглянул в соседний отсек и присвистнул. «Эй, парни, тут еще один, но тоже днище одно расколото!» «Ты нас куда завел, умник?» — спросила Ингер. «На кладбище монолитов? Так мы их уже видели, тут пустышки одни». Хоть и не живые, но монолиты здесь были. А это означало, что... Тут я почувствовал едва заметный ток энергии. Шел он от каменной стены слева, ровно оттуда, куда указывал уголек. А еще уголек предупредил, что к нам с 3 сторон приближается скопление красных точек. Надо бы ускоряться. «Подождите, тут что-то есть. Еще один проход». «По карте нет прохода. Глухая стена». Все еще недовольно проговорила Ингер. Я подбежал к тому месту, от которого шла энергия, и приложил к нему руку. Попытался отвлечься от всего, что происходило вокруг, и выпустить наружу сознание Ориджи. Ладонь непроизвольно поползла вверх и в сторону. «Ауф!» — воскликнул грач. «Вы это видите, парни? У него под ладонями какие-то письмена светятся!» Восторженный выкрик Ориджа потонул в волчьем вое и тревожном писке, одновременно раздавшемся по всем каналам. «Охренеть! Сразу три стаи!» — воскликнул Лени. «На позицию!» — заорал Роджер. «Прикрываем новичка! А ты шустрее давай!» Сказано, сделано. Краем глаза заметил, что бойцы Лимы встали вокруг меня полукругом и готовы встречать первую волну. Хором раздался лязг челюстей доберманов, грохот первого выстрела Лени и протяжный вой, пронесшийся как между стен, так и где-то наверху. Я мысленно отгородился от происходящего, хотя грохот, вой, матерный сленг грача и восторженные вопли Ингер все равно пытались пробить мою медитацию. Сфокусировался и провел рукой по скале, высветил простую комбинацию из семи символов. Так, а в чем загадка-то? Не кодовый замок, а что-то типа ребуса? Я попробовал надавить на первый символ, и все остальные начали вибрировать, как иконки приложений в смартфоне. «Окей, будем считать, что это анаграмма». Я расфокусировал взгляд и сделал шаг назад, чтобы лучше видеть всю картинку целиком. Сначала мысленно представил несколько комбинаций снов, которые могли подойти, а потом попытался их сопоставить. Стоило потянуть символ в сторону, так он с легкостью следовал за ладонью, а те, между которыми я хотел его поместить, раздвигались. Сработало с третьего раза. Внутри скалы щелкнул и заскрипел потайной механизм, а символы, заняв нужный порядок, мигнули и засветились ярким холодным светом. А потом вдруг резко погасли. Все перед глазами резко ушло в темноту. Когда их заслонила туша полярного волка, который прыгнул на меня сверху и повалил на землю.